отвечать. Государь наш учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его, великий князь Владимир Мономах, венчан в царство русское, когда ходил ратью на царя греческого Константина Мономаха, и царь Константин Мономах тогда добил ему челом и прислал ему дары. Венец царский и диадему с митрополитом Ефесским, Ир Неофитом, и на царство его митрополит Неофит венчал, и с этого времени назывался царь и великий князь Владимир Мономах. А государя нашего венчал на царство русское тем же венцом отец его, Макарий митрополит, потому что теперь землею всею русскую владеет государь наш один. Эти объяснения не помогали. Король не называл Иоанна царем в своих грамотах. За это Иоанн в ответных грамотах не писал Сигизмунда Августа королем, гонцы не брали таких грамот и уезжали с пустыми руками. Так было до Казанского похода. После взятия Казани в ноябре 1552 года приехал в Москву Ян Гайко, присланный от Виленского епископа и двоих Радзивиллов, Николая Черного и Николая Рыжего, самых могущественных вельмож в Литве, к митрополиту Макарию и боярам, князю Ивану Михайловичу Шуйскому и Данилу Романычу Юрьеву. Гайко был принят Макарием и двумя этими боярами в митрополичьем доме, причем присутствовали трое владык, архимандриты и игумены. Митрополит спрашивал о здоровье пославших сидя, а бояре вставшие. Митрополит звал Гайка к руке, и посол целовал его руку. Но когда бояре позвали его к руке и спросили о здоровье, то он, отступя, ударил им челом. После приема посол обедал у митрополита. В грамоте, посланной с Гайком, епископ и Радзивиллы писали, чтобы митрополит и бояре наводили государя на вечный мир, и чтобы для его заключения московские послы приехали в Литву. Митрополит по царскому приказанию отвечал Гайку, что он привез грамоту о государских делах, а не о церковных. Государские же земские дела до митрополита не касаются. О них ответ дадут епископу и панам государские бояре. Он же, митрополит, если Бог даст, во времени господину и сыну своему царю и великому князю Ивану станет напоминать и на то его наводить, чтобы разлития крови христианской не было. Бояре отвечали панам, что вся вражда между государями пошла, и ссылки прекратились от того, что король не дает Иоанну царского титула, а царь за это не называет Сигизмунда Августа королем. «Мы думаем, — писали бояре, — что в Великом княжестве Литовском старые паны радные еще есть и того не забыли, что никогда наши государи наперед послов своих не посылали. Великий князь Василий, несмотря на просьбы императора и папы, даже и на границу послов своих не отправил для переговоров с литовскими послами. Отец короля Сигизмунда не добился этого и в малолетство Иоанна, а теперь государь уже не малолетный и врагов своих победил, Казань взял. Мы не только государю, но даже своим дядьям и братьям грамоты вашей показать не смели». В 1553 году приехали послы от короля Довойна и Волович. Царь не позвал их к руке, не пригласил к обеду и верующую грамоту велел отдать им назад, потому что царского имени в ней не было. Послы говорили, что прежде толков о титуле нужно заключить вечный мир, для которого Иоанн должен уступить королю все завоеванные прежде у Литвы земли. После этого уже можно начать дело о титуле, на который король не прежде может согласиться, как получив согласие императора и папы. Бояре отвечали, что император и папа давно называют московских государей царями, и что прежде решения о титуле никакого дела делать не станут. Послы уехали. Тогда царь созвал бояр и говорил им: «Нам следовало бы за свое имя стоять крепко. Но теперь казанские люди еще не поукрепились совершенно. И мне кажется, что для казанского дела надобно заключить с королем перемирие на год или на два, чтобы в это время можно было Казань укрепить. А после этого будем стоять за свое имя крепко». Бояре отвечали, что надобно заключить перемирие именно для казанского дела. Послов воротили с дороги и заключили перемирие на 2 года. Мы видели, что до сих пор для оправдания принятого им царского титула Иоанн указывал только на Владимира Мономаха. Теперь нашлись другие оправдания и московским послам, отправленным в Литву для подтверждения 2-летнего перемирия, дан был такой наказ. Когда спросят, почему великий князь называется царем, отвечать: прародитель его, великий князь Владимир Святославович, как крестился сам и землю русскую крестил, так царь греческий и патриарх венчали его на царство русское, и он писался царем, а как приставился, то и образ его на иконах пишут царем. Потом говорить о Мономахе. Наконец сказать, что царство Казанское взято, и потому Иоанн сделался царем. Скоро взято было и другое царство, Астраханское. Иоанн послал объявить об этом королю. Посланному, между прочим, дан был наказ. Спросит: черкесы, почему государя вашего холопы? Отвечать: черкесы, государи наших старинные холопы, потому что бежали из Рязани. Поздравить Иоанна со взятием Астрахани король послал дворянина своего, пана Тишкевича. Тишкевич был русский, православного исповедания, и потому просил, чтобы ему было позволено принять благословение у митрополита. Царь назначил день, когда быть Тишкевичу у Макария, и послал сказать последнему, чтобы велел убрать у себя палату-столовую, где будет принимать посла, и чтобы на дворе у него было все прибрано, а во время приема были бы у него владыки и архимандриты все, которые в Москве, и было бы у него все порядочно, чиновно. Митрополит принял Тишкевича по-царски, как царь принимал обыкновенно послов, спросил у него, какого он закона, и когда Тишкевич отвечал, что греческого, дал ему наставление о вере и благословил. Тишкевич говорил наедине митрополиту, что по рубежам литовским живут все христиане греческого закона, которые скорбят, что между государями вражда, и по всему видно, что скоро наступит кровопролитие. Тишкевич просил, чтобы митрополит уговорил Иоанна отправить королю послов для заключения вечного мира, но прибавил, что он говорит это от себя, потому что, как слышал он от литовских панов, польские паны всею радую беспрестанно толкуют королю, чтобы он начал войну с московским государем. О христианстве же польские паны не заботятся. Они определили, чтоб королю послов своих в Москву не отправлять. А литовские паны все скорбят, что между государями гнев воздвигается, и о христианстве жалеют. Митрополит отвечал, что так как Тишкевич говорил это от себя, и приказа и письма с ним ни от кого нет, то бить челом государю нельзя. Вражда же между государями идет за одно государское имя. Перемирие исходило. Веленский епископ Павел и веленский воевода Радзивилл прислали веленского купца Дементия с грамотою к митрополиту и князю Ивану Михайловичу Шуйскому, просили, чтобы они постарались о продлении перемирия. Дементий, подобно Тишкевичу, объявил, что эта посылка тайная, потому что польская рада хочет войны. Митрополит отвечал, что хотя это и не его дело, однако, видя роденья епископа и Радзивилла, как пастырь добрый, берется склонить бояр и царя к миру. Иоанн, занятой войною шведскую, дал опасную грамоту на послов литовских, причем отправлены были также списки с грамот императора Максимилиана и султана Салимана, где московский государь называется царем. В 1556 году приехал посол князь Зборажский и заключил перемирие на 6 лет. О титуле не сговорились. Боярин Воронцов и казначей Сукин, отправленные в Литву для подтверждения перемирия, должны были повторить королю о праве Иоанна на царский титул с новыми прибавлениями, а именно. Выставлено уже происхождение Рюрика от императора Августа. В заключении сказано, а теперь не только на русском государстве Бог нас учинил с этим титулом, но и Казанского и Астраханского государств титулы царские Бог на нас положил. Мы видели, что Иоанн не хотел заключать вечного мира с Литвою, желая непременно возвратить от нее свою отчину Киев и другие русские города. Несогласие короля признать царский титул московского государя должно было ускорить разрыв. Несмотря на то, перемирие продолжалось. Сперва для казанского дела, потом для шведской войны. Наконец Иоанн обратил все свое внимание на Ливонию. Прибрежье Балтийское явилось в его глазах важнее Приднепровья. Война с Литвою отлагалась, таким образом, опять на неопределенное время. Между тем, должно было действовать и против крымского хана, отвлекать его от нападений на московские Украины, а с успехом действовать против Крыма можно было только в союзе с Литвою, владевшей низовьями Днепра. В феврале 1558 года пришла в Москву весть, что крымский царевич повоевал в литовской земле и на Подолье многие места и досаду литовской земле учинил многую. Царь созвал бояр и говорил им: «С крымским мы оставили дело о дружбе. Он был в дружбе с королем, а теперь и королю сделал досаду большую. Так теперь, пока они не помирились, задрать короля о дружбе, чтобы отвести его от крымского». Приговорили послать королю с грамотой Романа Алферьева, предложить Литве союз против Крыма. Алферьев, возвратившись из Литвы, сказывал, что присылка царская королю и всей раде была за большую честь. Все люди его приезду были рады, и честь ему была большая. Только паны опасаются одного, что турецкий султан за крымского хана вступится, а царь в своем слове не устоит, и когда Литва будет воевать с турками, возьмет у нее города. Королевский посол Василий Тишкевич спросил Алексея Адашева, высланного к нему для переговоров, на каких условиях хочет Иоанн заключить вечный мир. В ответе Адашева высказалось ясно, как Иоанн, занявшись с обычной своей страстью делами ливонскими, переменил мысли относительно Литвы. «Прежние дела должны все отложить», — сказал Адашев, «и делать между государями доброе дело на избаву христианам. Если же станем говорить по прежнему обычаю, станем просить у вас Кракова, Киева, Волынской земли, Подолья, Полоцка, Витебска, и все города русские станем звать готовую вотчину своего государя, а вы станете просить Смоленска, Северской страны, Новгорода Великого, то такими нелепыми речами дело сделается ли?» Адашев требовал, чтобы вечный мир заключен был по перемирной грамоте. Но Тишкевич отвечал, что так мириться нельзя, что Москва должна возвратить Литве все завоевания отца и деда Иоаннова. «Пишет Златоуст в Златоструе», — говорил Тишкевич, «что у одного человека на дворе была змея, съела у него детей и жену, да еще захотела с ним вместе жить. Мир, какого вы хотите, похож на это. Съевши жену и детей, змея съест и самого человека. Нынешний государь ваш, конечно, не таков, и видим, что он всякие дела по Боге делает, христианство исправляет и утверждает. По всей его державе христианство и церкви христианские цветут, как в старину в Иерусалиме при равноапостольном царе Константине. Но нашему государю, не взявши своих отчин, мириться нельзя. Какой это мир, взявши да не отдать?» Адашев отвечал: «Паны, положите вы на своем разуме, как говорить то, чего и во сне не пригрезится, как тому взойти, что гнило посеяно, только понапрасну истому принимать». Тишкевич объявил последнее слово: «Без возвращения Смоленска миру вечному не быть». Причем очень откровенно высказал опасения литовских панов. В условия вечного мира будет внесено, что стоять на крымского заодно. Но крымский – присяжник турецкого. Турецкий за крымского наступит на нашего государя. Ваш государь нашему тогда не поможет, и наш до конца свою отчину погубит. Адашев этот страх отговаривал, утверждал, что царь будет заодно с королем на всех врагов. Но Тишкевич не оставлял своих сомнений и говорил: «Если бы образцов не было, а то образцы живые, отец и дед вашего государя что сделали с Литвою? Избавившись от крымского, вам не на кого больше броситься, как на нас. Миру вечному теперь быть нельзя, а доброе перемирие чем не мир?» Тишкевич просил, что перемирие, заключенное на 6 лет князем Сбаражским, продлить еще на несколько лет. Но царь не согласился.